Январь 1940-го. С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отношении отдыха. Однако, если я поеду в отпуск, это сразу сократит информацию. Май 1940-го. Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом. Октябрь 1940-го. Могу ли я рассчитывать вернуться домой после окончания войны? Не правда ли странно? Разведчик спрашивает в начале войны, позволит ли ему вернуться домой после нее. Кстати, после этого вопроса Зорге перечисляет свои многочисленные заслуги перед советской властью. Что за странная телеграмма? Каждый разведчик знает, что после войны ему разрешат вернуться домой. Зачем же лишний раз таким вопросом выходить в эфир? Каждый выход совершенно секретной радиостанции с непонятным кодом в открытый эфир – это огромный риск для всей шпионской организации Зорге. Неужели агентурная радиостанция в высшей степени секретности, коды созданы для того, чтобы Зорге задавал такие вопросы? Еще более странной звучит третья телеграмма в сравнении с двумя первыми. Повторяю, что таких телеграмм не две, а больше. ГРУ говорит Рихарду Зорге: «Приезжай, мол, в отпуск в любое время. Забудь ты эту войну и кати сюда, отдохнешь». Зачем же спрашивать разрешение вернуться после войны, если ему настоятельно предлагают вернуться прямо сейчас, прямо во время войны? О Зорге в Советском Союзе написано множество книг и статей. И вот в некоторых звучит странная ему похвала. Он был таким великим разведчиком, таким верным коммунистом, что даже свои личные деньги, добываемые нелегким трудом журналиста, тратил на свою нелегальную работу. Что за чепуха? Да неужели на Колыме зэки больше золота не роют? Да неужели ГРУ настолько обеднело, чтобы так унизить своего нелегального резидента? И уж совсем интересное сообщение сделал журнал «Огонек», 1965 год, номер 17, о том, что у Зорге были очень важные документы в руках, но передать их в центр он не мог. Центр не присылал курьера. «Огонек» не говорит, почему же центр не присылал курьера. И нас этот вопрос тоже озадачил. А ларчик просто открывался. В момент этих событий человек, завербовавший Рихарда Зорге, Ян Берзин, блистательный шеф советской военной разведки, после жесточайших пыток ликвидирован. Соломон Урицкий, другой шеф ГРУ, дававший личные указания Зорге, ликвидирован. Советский нелегальный резидент Горев, обеспечивший транзит Зорге из Германии, сидит. «Комсомольская правда», 8 октября 1964 года. Тайная сотрудница Рихарда Зорге, Айна Куйсинен, жена заместителя начальника ГРУ, президента Финляндской Демократической Республики, будущего члена Политбюро ЦК КПСС, сидит. Жена Рихарда Зорге, Екатерина Максимова, арестована. Призналась в связях с врагами, ликвидирована. Нелегальный резидент ГРУ в Шанхае, бывший заместитель Зорге, Карл Рам, вызван в отпуск в Москву, ликвидирован. Теперь Зорге получил приказ прибыть в отпуск. Знает ли он настоящую причину вызова? Знает. И советские коммунистические источники не скрывают. Зорге отказался ехать в СССР. Несомненно, Зорге догадывался, что его ждет в Москве. Публикаций на эту тему во времена оттепели было немало. И так в Москве считают Рамзая врагом и вызывают на расстрел. Зорге на упорные вызовы отвечает: «На расстрел не приеду, не хочу прерывать интересную работу».